Евгений Водолазкин. «Лавр». Неисторический роман. Татьяне. Пролегомена. В разное время у него были четыре имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего, настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также два прозвища. Одно из них — Рукинец. Отсылаю к Рукиной слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «Врач», потому что для современников, прежде всего, он был врачом. Был, нужно думать, чем-то большим, чем врач, ибо то, что он совершал, выходило за пределы врачебных возможностей. Предполагают, что слово «врач» происходит от слова «врати» — «заговаривать». Такое родство подразумевает, что в процессе лечения существенную роль играло слово. Слово как таковое, что бы оно ни означало. Ввиду ограниченного набора медикаментов, роль слова в Средневековье была значительнее, чем сейчас, и говорить приходилось довольно много. Говорили врачи, им были известны кое-какие средства против недугов, но они не упускали возможности обратиться к болезни напрямую, произнося ритмичные, внешне лишенные смысла фразы. Они заговаривали болезнь, убеждая ее покинуть тело пациента. Грань между врачом и знахарем была в ту эпоху относительной. Говорили больные. За отсутствием диагностической техники им приходилось подробно описывать все, что происходило в их страдающих телах. Иногда им казалось, что вместе с тягучими, пропитанными болью словами, мало-помалу из них выходила болезнь. Только врачам они могли рассказать о болезни во всех подробностях, и от этого им становилось легче. Говорили родственники больных. Они уточняли показания близких или даже вносили в них поправки, потому что не все болезни позволяли страдальцам дать о пережитом достоверный отчет. Родственники могли открыто выразить опасение, что болезнь неизлечима, и Средневековье не было временем сентиментальным пожаловаться на то, как трудно иметь дело с больным. От этого им тоже становилось легче. Особенность человека, о котором идет речь, состояла в том, что он говорил очень мало. Он помнил слова Арсения Великого. «Много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои, но молчания я не жалел никогда». Чаще всего он безмолвно смотрел на больного. Мог сказать лишь «Тело твое тебе еще послужит» или «Тело твое пришло в негодность, готовься его оставить, зная, что оболочка сия несовершенна». Слава его была велика. Она заполняла весь обитаемый мир, и он нигде не мог от нее укрыться. Его появление собирало множество народа. Он обводил присутствующих внимательным взглядом, его безмолвие передавалось собравшимся. Толпа замирала на месте. Вместо слов из сотен открытых ртов вырывались лишь облачка пара. Он смотрел, как они таяли в морозном воздухе, и был слышен хруст январского снега под его ногами или шуршание сентябрьской листвы. Все ждали чуда, и по лицам стоявших катился пот ожидания. Соленые капли гулко падали на землю. Расступаясь, толпа пропускала его к тому, ради кого он пришел. Он клал руку на лоб больного или касался ею раны. Многие верили, что прикосновение его руки исцеляет. Прозвище «Рукинец», полученное им по месту рождения, получало таким образом дополнительное обоснование. От года к году его врачебное искусство совершенствовалось и в зените жизни достигло высот, недоступных, казалось, человеку. Говорили, что он обладал эликсиром бессмертия. Время от времени высказывается даже мысль, что даровавший исцеление не мог умереть, как все прочие. Такое мнение основано на том, что тело его после смерти не имело следов тления. Лежа много дней под открытым небом, оно сохраняло свой прежний вид, а потом исчезло, будто его обладатель устал лежать, встал и ушел. Думающие так забывают, однако, что от сотворения мира только два человека покинули землю телесно. На обличение Антихриста был взят Господом Енох, и в огненной колеснице вознесся на небо Илия. О русском враче предание не упоминает. Судя по его немногочисленным высказываниям, он не собирался пребывать в теле вечно, потому хотя бы, что занимался им всю жизнь. Да и эликсира бессмертия у него, скорее всего, не было. Подобного рода вещи как-то не соответствуют тому, что мы о нем знаем. Иными словами, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время его с нами нет. Стоит при этом оговориться, что сам он не всегда понимал, какое время следует считать настоящим. Книга познания. 1. Он появился на свет в Рукиной слободке при Кириллове монастыре. Это произошло 8 мая 6948 года от сотворения мира, 1440 года от Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа, в день памяти Арсения Великого. 7 дней спустя во имя Арсения он был крещен. Эти 7 дней его мать не ела мяса, чтобы подготовить новорожденного к первому причастию. До 40-го дня после родов она не ходила в церковь и ожидала очищения своей плоти. Когда плоть ее очистилась, она пошла на раннюю службу. Пав ниц в притворе, лежала несколько часов и просила для своего младенца лишь одного — жизни. Арсений был 3-м ее ребенком. Родившиеся ранее не пережили 1-го года. Арсений пережил. 8 мая 1441 года в Кирилло-Белозерском монастыре семья отслужила благодарственный молебен. Приложившись после молебна к мощам преподобного Кирилла, Арсений с родителями отправился домой, а Христофор, его дед, остался в монастыре. На следующий день завершался 7-й десяток его лет, и он решил спросить у старца Никандра, как ему быть дальше. «В принципе, — ответил старец, — мне нечего тебе сказать, разве что живи, друже, поближе к кладбищу. Ты такой дылда, что нести тебя туда будет тяжело, и вообще живи один». Так сказал старец Никандр. 2. И Христофор переместился к одному из окрестных кладбищ. В отдалении от Рукиной слободки у самой кладбищенской ограды он нашел пустую избу. Ее хозяева не пережили последнего мора. Это были годы, когда домов стало больше, чем людей. В крепкую, просторную, но вымрачную избу никто не решался вселиться, тем более возле кладбища, полного чумных покойников, а Христофор решился. Говорили, что уже тогда он вполне отчетливо представлял себе дальнейшую судьбу этого места, что якобы уже в то отдаленное время знал о постройке на месте его избы кладбищенской церкви в 1495 году. Церковь была сооружена в благодарность за благополучный исход 1492 года, 7-тысячного от сотворения мира. И хотя ожидавшегося конца света в том году не произошло, тезка Христофора неожиданно для себя и других открыл Америку. Тогда на это не обратили внимания. В 1609 году церковь разрушена поляками. Кладбище приходит в запустение, и на его месте вырастает сосновый лес. Со сборщиками грибов время от времени заговаривают привидения. В 1817 году для производства досок лес был приобретает купец Козлов. Через 2 года на освободившемся месте строят больницу для бедных. Спустя ровно 100 лет в здание больницы въезжает уездная ЧК. В соответствии с первоначальным предназначением территории, ведомство организует на ней массовые захоронения. В 1942 году немецкий пилот Хайнрих фон Айнзидель метким попаданием стирает здание с лица земли. В 1947 году участок переоборудуется под военный полигон и передается 7-й краснознаменной танковой бригаде имени Климента Ефремовича Ворошилова. С 1991 года земля принадлежит садоводству «Белые ночи». Вместе с картофелем члены садоводства выкапывают большое количество костей и снарядов, но жаловаться в волосную управу не торопятся, они знают, что другой земли им все равно никто не предоставит. «Уж на такой земле нам выпало жить», — говорят. Подробное это предвидение указывало Христофору, что на его веку земля останется нетронутой, а избранный им дом 54 года пребудет в целости. Христофор понимал, что для страны с бурной историей 54 года немало. Это был дом пяти стенок. Помимо четырех внешних стен, в срубе имелась пятая внутренняя стена. Перегораживая сруб, она образовывала две комнаты, теплую с печью и холодную. Въехав в дом, Христофор проверил, нет ли в нем щелей между бревнами, и заново затянул окна бычьим пузырем, взял масличных бобов и можжевеловых ягод, смешал с можжевеловой щепой и ладаном, добавил дубовых листьев и листьев руты, мелко истолок, положил на уголья и в течение дня занимался прокуриванием. Христофор знал, что со временем мровое поветрие и само выходит из изб, но эту меру предосторожности не счел лишней. Он боялся за родных, которые могли его навещать. Он боялся и за всех тех, кого лечил, потому что они бывали у него постоянно. Христофор был травником, и к нему приходили разные люди. Приходили мучимые кашлем, он давал им толченой пшеницы с ячменной мукой, смешав их с медом, иногда вареные полбы, поскольку полба вытягивает из легких влагу. В зависимости от вида кашля мог дать горохового супа или воды из подваренной репы. Кашель Христофор различал по звуку. Если кашель был размытым и не определялся, Христофор прижимал ухо к груди больного и долго слушал его дыхание. Приходили сводить бородавки. Таковым Христофор велел прикладывать к бородавкам толченый лук с солью или мазать их и воробьиным пометом, растертым со слюной. Однако же лучшим средством ему казались толченые семена васильков, которыми бородавки следовало присыпать. Васильковые семена вытягивали из бородавок корень, и на том месте они уже больше не росли. Помогал Христофор и в делах постельных. Пришедших по этому поводу определял сразу, потому как входили и мялись на пороге. Трагический и виноватый их взгляд смешил Христофора, но он не подавал виду. Без долгих предисловий травник призывал гостей снимать штаны, и гости беззвучно повиновались. Иногда отправлял их помыться в соседнее помещение, особое внимание предлагая обратить на крайнюю плоть. Он был убежден, что правил личной гигиены следует придерживаться и в Средневековье. С раздражением слушал, как вода из ковша прерывисто льется в деревянную катку. Чтоб убо о сём речеши, записывал он в сердцах на куске бересты. И как это женщины таких себе подпускают? Кошмар! Если тайный ут не имел очевидных повреждений, Христофор расспрашивал о проблеме в подробностях. Рассказывать ему не боялись, потому что знали, он не болтлив. При отсутствии эрекции Христофор предлагал добавить в пищу дорогие анис и миндаль или дешевый сироп из мяты, который умножают семя и движут постельные помыслы. То же действие приписывалось траве с необычным названием «воронье сало», а также простой пшеницы. Существовала, наконец, ластрава, имевшая два корня – белый и черный. От белого эрекции возникала, а от черного пропадала. Недостаток средства состоял в том, что белый корень в ответственный момент следовало держать во рту. На это готовы были пойти не все. Если все это не умножало семени и не двигало постельных помыслов, Травник переходил от растительного мира к животному. Лишившимся потенции рекомендовалось есть утку или почки петуха. В критических случаях Христофор распоряжался достать яйца лиса, растолочь их в ступе и пить с вином. Тем, кому такая задача была не по плечу, предлагал есть обычные куриные яйца в прикуску с луком и репой. Христофор не то чтобы верил в травы, скорее он верил в то, что через всякую траву идет помощь Божья на определенное дело, так же, как идет эта помощь и через людей. И те, и другие — суть лишь инструменты. О том, почему с каждой из знакомых ему трав связаны строго определенные качества, он не задумывался, считая это вопросом праздным. Христофор понимал, кем эта связь установлена, и ему было достаточно о ней знать. Помощь Христофора ближним не ограничивалась медициной. Он был убежден, что таинственное влияние трав распространяется на все области человеческой жизни. Христофору было известно, что трава осот с корнем светлым, как воск, приносит удачу. Ее он давал торговым людям, чтобы куда бы они ни шли, принимаемы были с честью и вознеслись бы великою славой. «Токмо не гордитесь, паче меры», — предупреждал и Христофор. «Гордыня, бо, есть корень всем грехом». Траву осот он давал лишь тем, в ком был абсолютно уверен. Больше всего Христофор любил красную, высотой с иголку, траву царевы очи. Он всегда держал ее у себя. Знал, что, начиная всякое дело, хорошо иметь ее за пазухой. Брать, например, на суд, дабы не быть и осужденным, или сидеть с ней на перу, не боясь еретика, подстерегающего всякого расслабившегося. Еретиков Христофор не любил. Он выявлял их посредством Адамовой главы. Собирая эту траву у болот, осенял себя крестным знамением со словами «Помилуй меня, Боже!». Затем, дав траву осветить, Христофор просил священника положить ее на алтарь и держать там 40 дней, нося ее по истечении 40 дней с собой. Даже в толпе он мог безошибочно угадать еретика или беса. Ревнивым супругам Христофор рекомендовал ряску, не ту ряску, что затягивает болото, а синюю, стелющуюся по земле траву. Класть ее полагается в головах у жены. Заснув, она сама все о себе расскажет, хорошее и плохое. Было еще одно средство заставить ее разговориться — совиное сердце. Его следовало приложить к сердцу спящей жены, но на этот шаг мало кто шел. Было страшно. Самому Христофору эти средства были без надобности, потому что 30 лет назад жена его погибла. Со сбором трав их застала гроза, и на опушке леса ее убило молнией. Христофор стоял и не верил, что жена мертва, поскольку только что была живой. Он тряс ее за плечи, ее мокрые волосы струились по его рукам. Он растирал ей щеки. Под его пальцами беззвучно шевелились ее губы. Широко открытые глаза смотрели на верхушки сосен. Он уговаривал жену встать и вернуться домой. Она молчала, и ничто не могло заставить ее говорить. В день переезда на новое место Христофор взял среднего размера кусок бересты и записал. В конце концов, они уже взрослые люди. В конце концов, их ребенку уже исполнился год. Считаю, что без меня им будет лучше. Подумав, Христофор добавил. А главное, так посоветовал старец. 3. Когда Арсению исполнилось 2 года, его стали приводить к Христофору. Иногда, пообедав, уходили вместе с ребенком, но чаще Арсения оставляли на несколько дней. Ему нравилось бывать у деда. Эти посещения оказались первым воспоминанием Арсения, и они были последним, что ему предстояло забыть. В дедовой избе Арсений любил запах. Он состоял из ароматов множества трав, сушившихся под потолком, и такого запаха не было больше нигде. Он любил также павлиньи перья, привезенные Христофору одним из паломников и прикрепленные к стене в виде веера. Узор павлиньих перьев удивительно напоминал глаза. Находясь у Христофора, мальчик чувствовал себя некоторым образом под наблюдением. Еще ему нравилась икона святого мученика Христофора, висевшая под образом Спасителя. В ряду строгих русских икон она смотрелась необычно. Святой Христофор был пёсьеголовцем. Дитя часами рассматривал икону, и сквозь трогательный облик кинокефала мало-помалу проступали черты деда. Лохматые брови, пролегшие от носа складки, от глаз растущая борода. Проводя большую часть времени в лесу, дед все охотнее растворялся в природе. Он становился похожим на собак и на медведей, на травы и на пни, и говорил скрипучим древесным голосом. Иногда Христофор снимал икону со стены и давал поцеловать Арсению. Ребенок задумчиво целовал святого Христофора в мохнатую голову и касался потускневших красок подушечками пальцев. Дед Христофор наблюдал, как таинственные токи иконы перетекают в руки Арсения. Однажды он сделал следующую запись. «У ребенка какая-то особая сосредоточенность. Его будущее представляется мне выдающимся, но я просматриваю его с трудом». С 4 лет Христофор стал учить мальчика травному делу. С утра до вечера они бродили по лесам и собирали разные травы. При оврагах искали траву стародубку. Христофор показывал Арсению ее острые маленькие листья. Стародубка помогала при грыже и жаре. При жаре эту траву давали с гвоздикой, и тогда с больного ручьями начинал катиться пот. Если пот был густым и издавал тяжелый запах, надлежало, посмотрев на Арсения, Христофор осекся, готовиться к смерти. От недетского взгляда ребенка Христофору стало не по себе. «Что такое смерть?» — спросил Арсений. «Смерть — это когда они двигаются и молчат. Вот так...» Арсений растянулся на мхе и, не мигая, смотрел на Христофора. «Поднимая мальчика», — Христофор сказал в себе. «Моя жена, его бабушка, тоже тогда так лежала, и потому сейчас я очень испугался». «Не надо бояться», — закричал мальчик, — «потому что я опять живой». В одну из прогулок Арсений спросил Христофора, где его бабушка пребывает сейчас. «На небе», — ответил Христофор. В тот день Арсений решил долететь до неба. Небо давно его привлекало, и сообщение о пребывании там невиденной им бабушки сделало влечение неодолимым. В этом ему могли помочь только перья павлина, птицы, безусловно, райской. По возвращении домой Арсений взял в сенях веревку, снял со стены перья павлина и по приставной лестнице забрался на крышу. Разделив перья на 2 равные части, он крепко привязал их к рукам. В первый раз Арсений не собирался на небо надолго. Он хотел лишь вдохнуть его лазурный воздух и, если получится, наконец увидеть бабушку. Заодно, возможно, передать ей привет от Христофора. По представлениям Арсения, он вполне мог вернуться до ужина, который как раз готовил Христофор. Арсений подошел к коньку, взмахнул крыльями и сделал шаг вперед. Полет его был стремителен, но недолг. В правой ноге, которая первой коснулась земли, Арсений почувствовал резкую боль. Он не мог встать и молча лежал, втянув ноги под крылья. Поломанные и бьющиеся о землю павлиньи перья заметил Христофор, когда вышел звать мальчика к ужину. Христофор ощупал его ногу и понял, что это перелом. Чтобы кость срослась поскорее, он приложил к уврежденному месту пластырь с толченым горохом. Чтобы нога пребывала в покое, он примотал к ней дощечку. Чтобы крепла не только плоть, но и дух Арсению, он повез его в монастырь. «Знаю, что собираешься на небо», — сказал с порога келья старец Никандр. «Но образ действий твой считаю, прости, экзотическим. В свое время я расскажу тебе, как это делается». Как только Арсений смог ступать на ногу, они вновь занялись сбором трав. Сначала ходили только в окрестном лесу, но с каждым днем, пробуя силы Арсения, уходили все дальше. Вдоль рек и ручьев собирали одолень, красно-желтые цветы с белыми листами против отравы. Там же у рек находили траву баклан. Христофор учил узнавать ее по желтому цвету, круглым листьям и белому корню. Этой травой лечили лошадей и коров. На опушках собирали траву пострел, растущую только весной. Рвать ее следовало 9, 22 и 23 апреля. При постройке избы пострел клали под первое бревно, а еще ходили за травой савой. Здесь Христофор проявлял осторожность, потому что встреча с ней грозит смятением ума. Но он садился перед ребенком на корточки. Если эту траву положить на след вора, ворованное вернется. Он клал траву в лукошко и прикрывал лопухом. По пути домой всякий раз собирали стручки травы перенос, отгоняющий змей. «Положи ее семечко в рот, раступится вода», — сказал однажды Христофор. «Раступится?» — серьезно спросил Арсений. «С молитвой раступится». Христофору стало неловко. «Все дело ведь в молитве. Зачем же тогда это семечко?» Мальчик поднял голову и увидел, что Христофор улыбается. «Таково предание. Мое дело тебе сообщить». Собирая травы, они однажды увидели волка. Волк стоял в нескольких шагах от них и смотрел им в глаза. Его язык свешивался из пасти и подрагивал от частого дыхания. Волку было жарко. «Не будем двигаться», — сказал Христофор, — «и он уйдет. Великомученичи Георгии, помози!» «Он не уйдет», — возразил Арсений. «Он же пришел, чтобы быть с нами». Мальчик подошел к волку и взял его за загривок. Волк сел. Из-под задних лап торчал конец его хвоста. Христофор прислонился к сосне и внимательно смотрел на Арсения. Когда они двинулись в сторону дома, волк пошел за ними. Красным флажком все так же свешивался его язык. У границы деревни волк остановился. С тех пор они часто встречали волка в лесу. Когда они обедали, волк садился рядом. Христофор бросал ему куски хлеба, и волк, клацая зубами, ловил их на лету. Растягивался на траве и задумчиво смотрел перед собой. Когда дед и внук возвращались, волк провожал их до самого дома. Иногда ночевал во дворе, и утром они втроем отправлялись на поиски трав. Когда Арсений уставал, Христофор сажал его в холщовую сумку за спиной. Через мгновение он чувствовал его щеку на своей шее и понимал, что мальчик спит. Христофор тихо ступал по теплому летнему мху. Свободный от корзины рукой, он поправлял на плече лямки и отгонял от спящего мальчика мух. Дома Христофор доставал из длинных волос Арсения репьи. Иногда мыл его голову щелоком. Щелок он делал из кленового листа и белой травы енох, которые они вместе собирали на возвышенностях. От щелока золотые волосы Арсения становились мягкими, как шелк. В солнечных лучах они светились. В них Христофор вплетал листочки дягеля, чтобы люди любили. При этом он замечал, что Арсений люди любили и так. Появление ребенка поднимало настроение. Это чувствовали все жители Рукиной слободки. Когда они брали Арсения за руку, ее не хотелось отпускать. Когда целовали его волосы, им казалось, что они припадали к роднику. Было в Арсении что-то такое, что облегчало их непростую жизнь, и они были ему благодарны. На ночь Христофор рассказывал ребенку о Соломоне и Китоврасе. Эту историю оба знали наизусть и всегда воспринимали ее как в первый раз. Когда Китовраса вели к Соломону, он увидел человека, покупавшего себе сапоги. Человек захотел узнать, хватит ли этих сапог на 7 лет. И Китоврас рассмеялся. Идя далее, Китоврас увидел свадьбу и расплакался, и спросил Соломону Китовраса, почему он смеялся. «Видих на человеке 7, — сказал Китоврас, — яко не будет до 7 дней жив». И спросил Соломон у Китовраса, почему он плакал. «Жалихся, — сказал Китоврас, — яко жених той не будет жив до 30 дней». Однажды мальчик сказал, — Я не понимаю, почему смеялся Китоврас, потому что знал, что этот человек воскреснет? Не знаю, не уверен. Христофор и сам чувствовал, что лучше бы Китоврасу было не смеяться. Чтобы Арсений легко засыпал, Христофор клал ему под подушку траву плакун. Оттого Арсений засыпал легко, и сны его были безмятежны. 4. В начале второй седмицы Арсениевых лет отец привел мальчика к Христофору. «Слободке неспокойно», — сказал отец. «Ждут мурового поветрия. Пусть мальчик здесь побудет, вдалеке от всех». «Побудь и ты», — предложил Христофор, — «и жена твоя». «Имам отче, пшеницу жати. Где бы зимой брашно обрящим? Только плечами пожал». Христофор растолок столок горячей серы и дал ему с собой, чтобы принимали в яичном желтке и запивали соком шиповника. Велел окон не открывать, а утром и вечером раскладывать во дворе костер на дубовых дровах. Когда затлеют уголья, бросать на них полынь, можжевельник и руту. «Все, это все, что можно сделать», — Христофор вздохнул. «Блюдись и сея скорби, сыне». Глядя, как отец идет к телеге, Арсений заплакал, как невысокий прыгающий походкой идет. Полуприсев на борт, забрасывает ноги на сено телеги, берется за вожжи и чмокает лошади. Лошадь храпит, дергает головой, мягко трогает. На утоптанном грунте копыта звучат глухо, отец слегка покачивается, обернувшись, машет. Уменьшается в размерах и сливается с телегой, превращается в точку, исчезает. «Что оба плачеши?» — спросил мальчика Христофор. «Зрю на нем знамение смертно», — ответил мальчик. Он плакал 7 дней и 7 ночей. Христофор молчал, потому что знал, что Арсений прав. Он тоже видел знамение и еще знал, что его травы и слова здесь бессильны. В полдень 8-го дня Христофор взял мальчика за руку, и они направились в Рубкину слободку. Стоял ясный день. Они шли, не приминая травы и не поднимая пыли, словно на цыпочках, словно входя в комнату с покойником. На подходе к Рубкиной слободке Христофор достал из кармана вымоченный в винном уксусе корень дягеля и разломил его на 2 части. Половину взял себе, половину дал Арсению. «Вот, держи во рту, с нами Божья сила». Селение встретило их воем собак и мычанием коров. Христофор хорошо знал эти звуки, их нельзя было спутать ни с чем. То была музыка чумы. Дед и внук медленно шли по улице, но только собаки рвались с цепей им навстречу, людей не было. Когда они приблизились к дому Арсения, Христофор сказал: «Дальше не ходи, здесь в воздухе смерть». Мальчик кивнул, потому что видел ее крыла. Они витали над домом, разогретым воздухом дрожали над коньком крыши. Христофор перекрестился и вошел во двор. У ограды лежали снопы необмолоченной пшеницы, дверь в избу была открыта. Под августовским солнцем этот зияющий прямоугольник выглядел зловеще. Из всех красок дня он вобрал в себя только черноту, всю возможную черноту и холод. Попав туда, как можно было остаться в живых. Поколебавшись, Христофор сделал шаг к двери. «Стой!» — раздалось из темноты. Этот голос напоминал голос его сына, но только напоминал. Как будто кто-то, не его сын, этим голосом воспользовался. Христофор не поверил ему и сделал еще один шаг к двери. «Стой, убью!» В темноте раздался грохот, и, словно выпав из чьей-то руки, о дверной косяк ударился молоток. «Дай осмотреть вас!» — прохрипел Христофор. У него перехватило горло. «Мы уже умерли!» — сказал голос. «И не причастны живым! Не входи, чтобы Арсений выжил!» Христофор остановился. Он слышал, как пульсирует на виске вена, и понимал, что сын говорит правду. пить!» — простонала из темноты мать. «Мама!» — крикнул Арсений и бросился в избу. Он зачерпнул из бадьи воды и подал упавшей с лавки матери. Он целовал ее желеобразное лицо, но она словно спала и не могла открыть глаз. Он пытался оторвать ее от пола и ладонями чувствовал воспаленные узлы ее подмышек. «Сынок, я уже не могу проснуться!» Рука отца схватила Арсения и швырнула его к порогу. От порога его оттаскивал уже Христофор. Арсений закричал так, как не кричал никогда, но в слободке его никто не услышал. Когда наступила тишина, он увидел на пороге мертвое тело отца.